Анри Лафьен нервно стучал пальцами по письменному столу директора школы, устроившись в его кресле. Сам директор скромненько сидел рядом на простом деревянном табурете, из-за волнений не догадавшись наколдовать что-нибудь поприличнее. Ножки табурета были неровными, и он постоянно раскачивался, отбивая легкую барабанную дробь. Директор этого не замечал. Оба ждали телефонного звонка от похитителя детей. Сразу после набега волков обнаружилось, что в школе не хватает двух учеников. Примчавшиеся на место происшествия сыщики предположили, что напуганные происходящим дети попросту убежали из школы. Но тут выяснилось, что они даже не ложились спать. Пущенные по их следам поисковые заклинания ни к чему не привели. Сыщики обнаружили, что следы детей стерты каким-то заклинанием. Всеобщее недоумение усилило рано поутру найденное садовником послание. Неизвестный оставил обширные и хорошо расписанные требования, к большому сожалению, безвозвратно испорченные авточистильщиком, который, проезжая мимо школы и, как обычно, превращая пыль и мусор в воздух, прошелся по бумаге со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Половина текста с требованиями находилась на территории школы, до которой чистильщику не было никакого дела. Он уничтожил мусор на своей половине, после чего окатил тротуар водой. В итоге изувеченная форс-мажорными обстоятельствами писанина компатибла превратилась в бессмысленный и краткий набор размытых фраз. Подпись, возможно, и была, но последние часы пребывала в газовоздушном состоянии и была недоступна для чтения. Предварительно составленная картина происшествий выглядела так. Поздно ночью на школу напали волки, съели все лампочки подчистую. Зачем? И убежали в западную часть города, где до сих пор происходят непонятные события. На волков напал доисторический монстр, явившийся оттуда же, откуда и волки, и пропавший с рассветом. Два ученика вышли из школы, и оказалось, что их похитили. Библиотекарь выбил самолично запертые двери с дверным косяком и убежал. А в школу наведался сумасшедший, крепко-накрепко соединив свой пиджак с дверью, после чего порвал пиджак и, прихватив напоследок два прямоугольных зеркала, удалился. Плюс бонус-трек. Как сообщали из тюрьмы, Валдар Компатибл вышел в срок на работу и даже успел нагрузить две вагонетки руды, как вдруг побледнел и неожиданно растаял в воздухе. «Колдовство выше крыши», – бормотал Лафьен, вчитываясь в данные. Директор напряженно раздумывал о будущем школы, не зная, захотят ли дети в нее вернуться после того, что случилось. Соб на время следствия отправил детей с учителями на собственную базу отдыха. И он волновался, что на этом трагическом моменте история школы завершится. По мере чтения доклада Лафьен все больше и больше мрачнел. Судя по найденным следам, похититель использовал запрещенные заклинания. Ему за это капитально достанется. От самих заклинаний. На то они и запрещенные. Но до этого он долгое время будет неуловим для поискового колдовства. А это очень и очень плохо. Зазвонил телефон, и директор вздрогнул. Лафьен взял трубку. «Агент СОП, Анри Лафьен», – представился он. Из трубки отозвался взбудораженный голос. Лафьен слушал, изредка бросая на директора удивленные взгляды. Тот прирос к табурету, испугавшись, что у него нашли какие-нибудь тайные грехи. Лафьен дослушал собеседника, положил трубку и задумчиво произнес: «Сумасшедший дом». Директор уставился в картину на стене. Абстракция неизвестного художника. Она полностью соответствовала его мнению о непостижимости мироздания. Именно таким, сумбурно-живописным, с дикой гаммой расцветок, оно ему и представлялось. «Как мне только что сообщили», – пояснил агент. «Сыщики нашли вашего библиотекаря. Он утверждает, что говорящие рифмами волки выскочили из библиотеки, появившись в ночной темноте среди полок. И что самое интересное, детектор лжи подтверждает его слова. Скажите, господин директор, вы ведь не держите стаю волков, пусть даже поэтически настроенных, в часто посещаемом детьми месте?» «Конечно нет». «Вот и я так думаю», – согласился агент. «Кстати, библиотекарь сказал, что похищенные дети были вчера вечером в библиотеке, но не может вспомнить, когда они ушли. Эксперты просчитали вес тираннозавра по глубине отпечатков, и оказалось, что он весит 15 тонн. Я не могу представить себе ситуацию, когда зверь с подобной массой возникает из ниоткуда. Это высокопрофессиональное колдовство, не меньше. Кто-то здорово поколдовал сегодня ночью». «Заклинаний подобного рода не существует», – не согласился директор. «Мы не способны создавать реальных зверей. В нашем видении исключительно фантомы. но они почти ничего не весят». «Выходит, кто-то продвинулся в изучении данной проблемы», – сказал Лафьен. «Причем прямо в библиотеке, где сразу решил проверить, прав он или нет. Чтобы создать что-то в закрытом помещении, колдующий должен быть внутри». «В 2 часа ночи?» Директор нервно поёрзал на табурете, и тот отбарабанил быструю дробь. «Хранитель совершил обход перед закрытием и никого не видел». «Это он так думает», – возразил Анри. «Действительно, ни одному взрослому там не спрятаться. Да им это и не надо. Подобные хохмы обычно устраивают шустрые ученики, которым не терпится проверить все сразу, не сходя с места. Скажите, с какого класса они могут создавать самостоятельные заклинания?» «С любого, но их формулы не обладают большой мощностью. Настоящие заклинания создают выпускники. Это их дипломная работа». «А у вас есть список тем?» «Они придумывают их самостоятельно, но список действительно есть. Комиссия проверяет их и либо дает согласие, либо отказывает». Директор щелкнул пальцем. Створки шкафа отворились с мелодичным звоном. И к столу подлетела пухлая папка с темами дипломных работ и предварительными разработками и обоснованиями. Анри разделил ее на 2 половины. Одну отдал директору, за вторую взялся сам. «Потрясающе! Великолепно!» То и дело повторял он. «Надо же! Я бы до такого ни в жизни додумался. А вот, слушайте! 100% погружение в кинофильм для абсолютного приближения к реальности вымысла. Хотя нет, это не то. Но идея мне нравится». Директор выудил из кипы бумаг блок и глянул на фамилию ученика. «Вот оно! Я точно помню, что было что-то эдакое». Анри склонился над записями. «Программа восстановления популяции исчезающих и полностью вымерших видов животного и растительного мира». Вслух прочитал он. «Вы уверены?» «Самая близкая к происходящему тематика. Хотя я знаю мелодика достаточно хорошо и уверен, что он не стал бы устраивать беспорядки, да еще поздно ночью». «А разве на вашей планете водились волки, обожающие лакомиться лампочками?» Задумался Лафьен. «Насчет тираннозавра умолчу. Он существовал и на самом деле предпочитал лампочкам волков, но я не уверен, что волки водились в эпоху динозавров. У вас есть адрес ученика? Он на папке». Лафьен схватил трубку. Через 20 минут агенты СОП доставили к нему озадаченного юношу и его перепуганного отца. «Прошу вас, присаживайтесь», – предложил директор, материализовав 2 удобных кресла. Посмотрел на них, подумал, распылил на атомы табурет и создал такое же кресло и себе. «Не переживайте, ничего серьезного. Обычное дело, затрагивающее безопасность государства. Для вас может быть и обычное». Осторожно начал отец юноши, потрясенный количеством по уши напичканных оружием агентов, нагрянувших в их домик и вежливым, но не терпящим возражений тоном, предложивших проехать с ними. Еще большее потрясение он испытал, когда кортеж остановился не где-нибудь на секретной базе СОП, а около школы, где учился его сын. «Ты что вчера натворил?» – шепотом спросил он, пока их вели в кабинет директора. «Книгу в библиотеке взял», – тихо ответил сын. «На ней не было грифа «совершенно секретно». «Не было». «Наверное, забыли поставить и случайно отправили в библиотеку», – пробормотал отец. «А сегодня спохватились». Усевшись в кресло, он клятвенно заверил. «Мы вернем вам книгу. Даже читать ее не будем. Даже не откроем. На обложку не посмотрим. Имя автора не прочитаем». «Вы о чем?» Не включился директор. «Ну, вы же нас из-за книги сюда привезли». Директор и агент переглянулись. «Хранитель что, и вас успел обработать своими жесткими правилами?» Лафьен кашлянул. «Нет, СОП не занимается испорченными книгами. У нас другой вопрос. Это ваши разработки». Директор протянул папку. Мелодик перелистал страницы. «Да, это моя дипломная работа. Но я только-только приступил к исследованиям». «Насколько только-только?» напирал агент. «Разрешите мне?» – попросил слово директор, пока отец Мелодика не решил от греха подальше вызвать адвоката, чтобы вести разговор в его присутствии. «Мелодик, вы составляли предварительную формулу?» «Да», – кивнул Мелодик. «Я придумал основную часть, и для уточнений мне понадобилась книга по теории субквантовых подпространственных завихрений». У агента глаза на лоб полезли. «С прилагающимися формулами исчисления конфигурации экстраполирующего пространственного объема скрученных потоков». Отец Мелодика подумал, что ставить штамп совершенно секретно на книгу не имело смысла. Что в нем толку, если надпись окажется единственным понятным выражением?